Глава 18. Событие 39. Молчание – лучший способ ответа на бессмысленные вопросы. Ни одно произнесенное слово не принесло столько пользы, сколько множество непроизнесенных. Плутарх. Матч был неинтересный. Единственное, что можно было отметить, так это то, что в Прибалтике играть на открытом льду практически невозможно. 10 числа температура стояла в районе 3 или 4 градусов минуса, а 12 декабря, в день матча двух «Динамов», московского и рижского, поднялась до плюс 1, и к концу второго периода льда уже практически не было. Катались по лужам и по каше из нашинкованного коньками грязного месива. Как там у Высоцкого? «Теперь уж это не езда, а ёрзанье, и надо б выйти, подтолкнуть, но прыти нет. Авось подъедет кто-нибудь и вытянет». Только подталкивать и оставалось. На месте руководства нужно было матч остановить и перенести в Москву. Но на это мероприятие соизволил прийти второй секретарь ЦК Компартии Латвии товарищ Лебедев Иван Кононович. И решили доигрывать. За кого уж болел большой партийный начальник, за русских или латышей, веренных ему, неизвестно. А вот счет на фанерках в конце игры был двухзначный. 10-1. Победили динамовцы Москвы и 5 шайб на счету Фомина. В такой ледовой обстановке забивать практически невозможно. Нужно или подкатывать шайбу прямо к воротам, либо, как Вовка и делал, щелкать издали, отрывая шайбу ото льда, ну, якобы льда. Еще 2 шайбы забил таким же способом Владимир Ишин. Ну и по одной отметились Чернышов, Николай Поставнин и Сергей Соловьев. Те умудрились, когда лед еще хоть немного на лед походил, завести свои шайбы прямо в ворота. Одна шайба, что Третьяков пропустил, из разряда курьезов. Бежала куча мала, не катилась, именно бежала. И где-то там среди кучи была и шайба. Она запнулась, куча, и шмякнулась перед воротами, а шайба оказалась внутри. Ее Третьяков даже и не увидел, как и судья. После остановки кучи долго искали с фонариками шайбу. Освещение было на твердую троечку. Несколько десятков тусклых лампочек, как гирлянды на провисших проводах, над площадкой натянуты. Как можно популяризировать этот вид спорта в таких условиях, для Фомина осталось загадкой. А после матча в раздевалку влетел большой начальник милицейский в генеральской форме. Ах да, в милиции не генералы, а комиссары. Влетел большой начальник в комиссарской форме с кучей помельче начальников и утащил Фомина на допрос. Продержали до позднего вечера, писал и переписывал протокол 3 раза. Потом его потерпевшим признали, хотя ничего вроде Вовка и не потерпел, если порезанного нового драпового черного пальто не считать. Вывел из управления республиканского и отвез в гостиницу к команде уже в 12 часов сам товарищ Козлов. Как оказалось, целый майор. «Иван Семенович, кто хоть это был? И зачем они на нас напали?» — поинтересовался в машине у соратника по борьбе с преступностью Фомин. «Только не трепись. Вообще никому. Не секрет, тут надеемся за ниточки подтянуть. Это лесные братья. А мастерская эта твоя, где клюшки делают, у них как явка. Ну и подумали они, что мы чего-то разнюхали и решили избавиться от лишних глаз и ушей. Тебе, Фомин, уши нужны? Вот и не трепись. Там у них в мастерской и склад оружия целый нашли. Автоматы немецкие, гранаты, блин, все. Больше тебе знать ничего не положено». «А клюшки?» — выходя уже из машины, вдруг вспомнил Вовка. «Чего клюшки?» — высунул голову из дверцы Козлов. «Клюшки будут продолжать делать? Их и так в стране нет». «Ну, если только на Колыме. Там в хоккей проще играть. Лед не тает среди зимы. Наблюдал я сегодня за тобой. Молодец. И в драке этой достойно себя показал. И громил этих фашистов, недобитых, сегодня замечательно. Я тут местным товарищам совет дам. Пусть тебя грамотой наградят за задержание особо опасных преступников». «Спасибо, товарищ Козлов. А вы можете еще местным товарищам сказать, чтобы они нашли других работников в эту мастерскую? Нельзя, чтобы это, по сути, единственная на всю страну мастерская закрылась. Гораздо лучше у них клюшки, чем в Москве делают». «Да, правильно говорил Игнатов. Крепко тебя молния шарахнула. Тут чудом жив остался, такое гнездо фашистское вычистили. А ты о клюшках своих». «Так скажете?» — горестно вздохнул Вовка. «Хм, смешной ты парень, Фомин. Хорошо, скажу кому надо. Бывай. Там, в Таллине, береги себя. Тот еще оплот фашизма. Не вычистили еще до конца. Как бы отомстить те фашисты тебе не захотели, хотя... Как они узнают, что ты там нам помогал? Ты ведь никому не скажешь?» — гоготнул товарищ Козлов и захлопнул дверь. Фомин стоял и думал, стоит бояться или нет. Шутка это была или предупреждение настоящее. Но говорить кому-либо о своем вкладе в борьбу с фашизмом общемировым сразу расхотелось. Да и до этого не сильно хотелось. А вот Клюшке жалко. Если всех мастеров посадят, то кто же новых научит? Значит, нужно после возвращения из Давоса засучить рукава и попытаться повторить тот процесс, что в Ванкувере видел. Что он, тупее тех укроеврейских канадцев?